описан хронистами, далеко не одинаково. Мы будем придерживаться наиболее распространенной версии, отдавая некоторое предпочтение Инке Гарсиласо. Но поскольку он слышал эту историю от своих родителей, инков, это будет в значительной мере инкский вариант событий, потрясших до основания царства сынов Солнца. Итак, чем именно инка Уайна Капак способствовал стечению тех самых обстоятельств, которые придали предпринятой Атауальпой борьбе освободительный характер? Перед смертью инка Уайна Капак оставил завещание, по которому он отдавал во владение своему сыну-бастарду царство Кито. И хотя трудно понять, чем было и что конкретно означало это завещание, и существовало ли таковое, письменного документа Сапа инка не мог оставить из-за отсутствия у инков письма, ясно одно. Если завещание действительно имело место, последняя воля на смертном одре, это означало очевидное и вопиющее нарушение законов и обычаев сынов Солнца. В Куско и Кито по-разному восприняли и по-разному толковали завещание Уайна Капака. В имперской столице сделали вид, что ничего особенного не случилось, и инка Уаскар, воцарившийся на престоле, вроде бы с пониманием отнесся к назначению своего брата-бастарда правителем Кито, по традиции поставив его вторым человеком, естественно, после себя самого. В Кито ждали официального признания суверенитета своего царства, но еще больше реакции, которая должна была последовать на столь необычное решение самого блистательного и самого могущественного, естественно, при жизни, из всех когда-либо правивших в Тауантинсую Сапа инков. Ждали и не теряли времени даром. Следует заметить, нет никаких доказательств, что Атауальпа сразу же после кончины своего августейшего родителя решил завладеть престолом Тауантинсую. Инка-бастард, скорее всего, не помышлял о подобной дерзости. Перед ним стояла куда более скромная цель — закрепить за собою Кито. На стороне инки Уаскара были закон, обычаи, традиции и почти весь клан чистокровных инков-правителей. На стороне бастарда Атауальпы, кроме завещания, находилось нечто куда более реальное. В его лагере стояли отборные, лучшие во всем царстве войска во главе со всеми самыми знаменитыми военачальниками. Они пришли в Кито вместе с Уайна Капаком и после его смерти застряли именно там. Возможно, инка Уаскар не спешил отозвать эти войска, поскольку знал об их преданности Уайна Капаку и своим боевым командирам, среди которых далеко не последнее место занимал Атауальпа. Возможно, для решительного разговора со своим братом-бастардом по поводу завещания их умершего отца инка Уаскар собирал гвардию сынов Солнца, полагая, что она может усилить его аргументы при личной встрече со своим подданным, каковым он считал Атауальпу. Как пишет инка Гарсиласо, Атауальпа официально признавал свою зависимость от Куско, хотя то была лишь хитрость со стороны бастарда. Он приказал людям своего царства готовиться к поминанию Уайна Капака и заодно совершить в Куско поклонение, которое следовало оказать Уаскару как новому Сапа-инке. Для одного и для другого нужно было взять с собой все наряды, украшения и праздничные костюмы, которые они имели, потому что он желал, чтобы праздник был наиторжественнейшим.